Почувствуйте окружающее пространство. Почувствуйте, что вокруг вас есть пространство. Вот, и что вы в нем, в этом пространстве, находитесь. Посмотрите, да, впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. Есть пространство. Угу. И теперь в этом пространстве почувствуйте себя. То есть есть какая-то кусочек этого пространства, который вы воспринимаете как свое личное пространство. Да? Вот здесь нахожусь я. Личное пространство, оно у разных людей разное. Это то пространство, в которое, ну вот если кто-нибудь приблизится настолько близко, вы, наверное, уже начнете чувствовать, что он как-то слишком близко подошел. Вот попробуйте почувствовать свое личное пространство. Угу. Теперь направьте внимание на свое тело. И так сначала пока в общем, да, просто почувствуйте тело, почувствуйте, что оно есть. Оно тоже занимает какое-то пространство. Тоже здесь присутствует. То есть есть пространство внешнее, есть пространство личное, и есть такое, ну, тело, да, телесное пространство. Окей, теперь сосредоточьте свое внимание на дыхании. Наблюдайте, как вы дышите. И сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, да, что на вдохе идет некоторое такое небольшое напряжение, а на выдохе идет расслабление. И по телу проходит такая волна вместе с этим выдохом расслабления. Попробуйте раз пять, сделать глубокий вдох, наблюдая за тем, что вдох – это все-таки некоторое напряжение, и выдох. На выдохе идет расслабление. Так, ну и теперь немножечко попробуем подделать мысленно то, что мы сейчас сделали с прикосновениями. Давайте начнем с лица. Направьте свое внимание на лицо и посмотрите, нет ли там какого-либо напряжения где-либо. Как правило, лицо больше всего у нас работает, да? Мышцы лица, глаза. Посмотрите, нет ли там напряжения. Если там есть какое-то напряжение, вы его можете рассмотреть, а потом представить себе, как оно распускается, разжимается, да? То есть, может быть, какой-то образ у вас там будет, типа, что вот как резинка напряжена, да, резинка раз, и отпустилась резинка. И почувствуйте, как расслабляется лицо, расслабляются глаза. И постарайтесь вот так мысленно пройтись по лицу, убедиться, что лицо у вас расслаблено. Окей, теперь пройдемся по телу. Я обычно по телу начинаю проходить, начиная с пальцев ног. Давайте по очереди возьмем, например, для начала правую ногу. Да, и возьмем пальцы на правой ноге. Пройдитесь мысленно по пальцам на правой ноге и понаблюдайте, нет ли там напряжения. Если там уже есть напряжение, да, то вы смотрите на это напряжение, как, допустим, на сжатую резинку, и отпускаете ее. Если там никакого напряжения нет, вы можете его сначала создать мысленно. Не обязательно напрягать, хотя вы можете напрячь. И когда получится это напряжение прочувствовать, то отпустить. То же самое делается в том случае, когда вы не можете что-то почувствовать. Да? Вот, допустим, направляете внимание на пальцы, а их там что-то непонятно. Да? Можно ими пошевелить, напрячь их, а потом расслабить. Окей, теперь чуть-чуть повыше, да? Подъем стопы. Вот, собственно, подошва, да, и чуть повыше. Посмотрите, нет ли там напряжения. Если есть, то отпустите. А если нет, то можете пошевелить, напрячь и потом отпустить. Окей, теперь чуть повыше тот сустав, которым стопа крепится к ноге. Лодыжка, да, называется, по-моему. Посмотрите, в этом суставе есть какое-нибудь напряжение? Если есть, то отпустить, если нет, то можно мысленно его там представить и отпустить. Ну, окей, теперь на левую ногу переключимся, сделаем то же самое. Пальцы левой ноги. Напряжение. Расслабление. Подъем стопы. Подошва. Напряжение. Расслабление. И сустав, в котором стопа крепится к ноге. Напрягли и расслабили. Окей, теперь опять на правую ногу. Так, у нас тут икра есть такая, да, вот эта вот мышца большая. Можно прямо вот под самую коленку просмотреть, посмотрите, нет ли там какого-нибудь напряжения. Пройдитесь и отпустите все это напряжение. А если его там нету, то можно мысленно его представить и отпустить. Окей, теперь нижняя часть левой ноги. То же самое. Икра, большая мышца. От стопы пройдитесь и отпустите все напряжение. Если его там нет, создайте и отпустите. Окей. Теперь правая коленка. Все, что к ней там подсоединено, все, что к ней подходит. Посмотрите. Все там расслаблено и отпустите. Можете создать напряжение. И отпустить. Окей, левая коленка. То же самое. Напряжение. Расслабление. Окей. Теперь на правой ноге вот эта верхняя часть. Самая большая мышца. Ляжка вот эта, да? Прочувствуйте. Там где-то вот она крепится к туловищу. С этой стороны коленка. Вот, целиком по ней пройдитесь, там мышца большая. И посмотрите, нет ли там напряжения какого-то. Там даже не одна мышца, там много. Все там порасслабляйте. Угу. И теперь то же самое с левой ногой. Верхняя часть левой ноги. Вот то место, где коленка. Вверх до того места, где она к туловищу прикрепляется. Пройдитесь, там все расслабьте. Так, окей, теперь опять на правую ногу. Вот этот тазобедренный сустав, как бы, да, пах и все, что здесь вокруг. И сзади там ягодица. Говорят, что это самая большая отдельная мышца у человека. Посмотрите, нет ли там чего-то напряженного, и все это отпустите. Угу. И теперь то же самое с левой стороны. Угу. Теперь попробуйте еще раз мысленно пройтись от кончиков пальцев, ног, вверх по ногам и вот до самого, ну, до линии пояса, да? Все, что до линии пояса, посмотрите, нет ли там каких-либо напряжений где-либо. И посмотрите, как оно получается сейчас. Да, в общем, получается вниманием, как бы так мысленно провести. От пальцев ног, по ногам и до пояса. И посмотреть. И все там поотпускать. Угу. Дальше обычно я делаю так. Дальше я просто иду по позвоночнику. Попробуйте самую-самую нижнюю часть позвоночника почувствовать. Там, где... копчик, да, вот это вот, то, что там сзади, ниже поясницы. Попробуйте мысленно вниманием пройтись от кончика позвоночника, чуть-чуть вверх, несколько позвонков пройти. Вот, и обычно я мысленно себе представляю так, да, как бы все, что подключено к этому, к этой части позвоночника, я его расслабляю, отправляю сигнал расслабления. Ну, здесь где-то ноги подключены, наверное. Когда дойдете до поясницы, то мысленно начинаете идти вверх, да, уже по пояснице. Тоже стараетесь прочувствовать позвоночник. И даете команду, все, что вот здесь к этому позвонку подключено, отключается. К этому отключается. Позвонков там много у человека. По отдельности, наверное, мы их почувствовать вряд ли можем, но можем себе представить, как постепенно внимание перемещается вверх. И, соответственно, вот как бы, когда мы доходим до определенного уровня, вот все, что есть в туловище на этом уровне, мы его расслабляем. И идем дальше вверх. Да? Вот это средняя часть спины. Отключаем все, что здесь. Начинаются позвонки, которые с ребрами. Даже верхняя часть спины. И таким вот образом идем вверх. Пока не дойдем до самой шеи. И когда до шеи дойдете, попробуйте еще раз вот так, да, просканировать. От копчика до верха позвоночника. Мысленно пройдитесь внимание, убедитесь, что проходит внимание. И все, что там есть, оно расслаблено. Окей, теперь на руки посмотрим. Начнем с правой руки. Надо прямо с мизинца, да, попробуем. На правой руке мизинец. Расслабьте его. Безымянный палец. Средний. Указательный. Большой. И кисть. Часто бывает много напряжения в руках у человека. Кисть, вот этот сустав кистевой, да, запястье. Все расслабьте, почувствуйте, что вот рука такая. Ну, почувствуйте, что вот как раз то, что в этих инструкциях все описывают, да, тепло и тяжесть. Она обычно такая тепленькая и тяжеленькая становится. И то же самое с левой рукой. По пальчикам мизинец, безымянный палец, средний, указательный, большой, сама ладошка и запястье. И расслабьте все, что там есть. Опять к правой руке вернемся. Предплечье, да, вот эта вот часть, которая до локтя. Пройдитесь по ней, убедитесь, по нему убедитесь, что там все расслаблено. Угу. То же самое с левой рукой. От запястья до локтя. Расслаблено. Правый локоть. Все, что к нему подходит. Расслаблено. Левый локоть. Угу. Так, теперь правая рука, вот, собственно, то, что по науке плечо называется, да, то есть верхняя часть руки, от локтя до, ну, до вот здесь, где-то к туловищу крепится. Пройдитесь вниманием, бицепсы там всякие, трицепсы. Верхний сустав, там лопатка, да, вот это все, что... где ключица, все, что к шее крепится. Так, и с левой рукой то же самое. Верхняя часть левой руки вместе с плечом, с лопаткой. Ну вот, и теперь попробуйте еще раз мысленно тоже так вот от кончиков пальцев обеих рук, мысленно, вниманием, как будто вы их, есть такая хорошая метафора, она мне нравится, как будто вы их опускаете в теплую воду, да, обе руки одновременно. Хоп, и вот прямо до шеи вниманием пройдитесь, убедитесь, что вот проходит внимание. Можно еще раз пройтись внимательно, да, то есть от кончиков пальцев ног вверх по ногам, дальше по позвоночнику и по рукам. Вот мы до шеи дошли, в теплой воде по шее. Так, у нас еще голова осталась. Направьте внимание на голову. Не только на лицо, да, она вот все, что там у нас есть снаружи черепа. Челюсть обычно у человека сильно напрягается и часто бывает в напряженном состоянии. Посмотрите, чтобы там все мышцы были расслаблены. Еще раз по лицу пройдитесь мысленно. По голове, на шею обратите внимание. Там еще верхняя часть позвоночника, она тоже... должна расслабиться. Ну и если вы все правильно сделали, то у вас возникнуть должно такое ощущение, да, как будто вы погрузились в какую-то приятную такую теплую жидкость, да, воду. И у вас такое более или менее равномерное ощущение тепла, тяжести, такое приятное, расслабленное. И когда все тело расслабилось, ну вот можете в этом состоянии приятном побыть пару минуток, просто понаблюдать, понаблюдайте, как оно себя чувствует, тело ваше. Действительно вам удается комфортно почувствовать ТТ, тепло и тяжесть? Или что-нибудь там где-нибудь копошится и просит, чтобы на него повнимательнее посмотрели? Если ничего особенного не наблюдаете, можете еще раз попробовать вот представить себе эту штуку. Как будто бы в теплую воду заходите, да, ногами. Вот у вас поднимается такая вода теплая, поднимается и наполняет вас полностью, выходя за пределы макушки туда. Вы все это пространство комфортно ощущаете. Ну окей, ну теперь давайте начнем просыпаться. Почувствуйте, что возвращается тонус какой-то, да? И можете еще раз пройтись, да, как вы можете такую волну напряжения провести по телу, да, и почувствовать себя бодро, открыть глаза. Сделать хороший вдох-выдох. Ну и как тут написано, теперь можно вернуться к своим обычным делам.